Правило 47. Нельзя отвечать за все сразу. Прошу прощения, если название этого правила вас шокировало, но вы не ответственны за все сразу, независимо от того, хотите вы этого или нет, независимо от того, что вы сами об этом думаете и от того, заслужили вы это или нет. И то, что вы не ответственны, не значит, что ответственен кто-то другой. Похоже, что мы все пассажиры мчащегося под уклон поезда, в котором нет машиниста. А может быть, машинист сошел с ума, выпил или уснул. Когда вы осознаете, что вы не ответственны, вы станете свободнее и избавитесь от всего, что вам мешает. Вместо того, чтобы переживать из-за того, что у вас ничего не получается, вы сможете разобраться, что именно не получается, и будете работать дальше. Вместо того, чтобы заламывать руки или биться головой о стену, вы выйдете прогуляться, насвистывая себе под нос. Вы не отвечаете за все сразу. Когда вы осознаете, что пришли в этот мир, чтобы жить и радоваться жизни, а не посланы с миссией обустройства мироздания, ваше существование станет куда более приятным. Взгляните, что-то происходит, что-то хорошее и что-то плохое. Машинист может быть, но его может и не быть. Можно обвинять машиниста, если вам угодно. Можно думать, что машиниста нет. Путешествие время от времени становится опасным, иногда веселым, или скучным, или увлекательным. В жизни случаются и приятные, и отвратительные вещи. Это факт. Если бы вы или я были ответственны за это, мы бы, скорее всего, освободили бы мир от всего отвратительного. И человечество, в конце концов, вымерло бы вследствие отсутствия развития, отсутствия проблем, стимулов, переживаний. Все это обеспечивают плохие события. Они учат нас и дают нам смысл жизни. Если бы все было хорошо, наша жизнь была бы отвратительно приторной и скучной. Правда, есть одно условие. Вы не можете взять на себя абсолютно все управление и контроль, но это не освобождает вас от ответственности вообще. У вас все-таки есть обязанности. Вам следует быть уважительным к тем людям, которые вас окружают. Вы просто не должны брать на себя сразу все обязательства и ответственность за все, что происходит в мире. Поняв, что вы не ответственны за все сразу, вы сможете жить так, будто смотрите фильм. Смеяться там, где смешно, плакать там, где печально, и закрывать глаза там, где страшно. Вы не директор кинотеатра и не киномеханик. Вы даже не билетерша. Вы зритель. Наслаждайтесь зрелищем.